Вы знаете, центристы или левоцентристы, быть может, и антикатолики, но они не против религии и находят у нас совершенно свободную религиозную атмосферу экуменического характера, которая им нравится. Она оказывает впечатление даже на некоторых франкмасонов. Что касается социалистов, отказавшихся от альянса с коммунистами, то почему бы им не участвовать и чувствовать себя хорошо с нами? Галлисты, которые всю жизнь сражались бок о бок с коммунистами за разрядку, стоят куда дальше от нас, чем некоторые социалисты, которые часто идут в нужном направлении. Возьмем, к примеру, Костюшка Моризе. Нас с ним познакомил посол Чавес. Когда-то он работал с Леоном Блюмом, а сегодня советник по иностранным делам Жака Ширака. Пьер Сейрак умело продает идеальный образ Кауза. Он не лжет. У организации есть симпатизирующие из центристов и правоцентристов. Назовем Жерара Пенса, президента Фонда для Европы, состоявшего некогда в руководстве Валуасской партии радикалов. Или Франсуа Гетца, вице-президента ЮДФ в департаменте Сен-Сен-Дени. Есть знакомцы и в ОПР, хотя руководители партии ни разу не присутствовали ни на одном семинаре. Однако депутат от департамента Буш-Дюнрон Ясент-Сантони, присутствовавший на панамериканском съезде Кауза в Монтевидео в феврале 1984 года, проговорился дипломату, работающему в уругвайской столице, что совершил путешествие по просьбе Жака Ширака. Пьер Сейрак не лжет, но не говорит главное. С 1985 года Кауза работает в теснейшем контакте с Национальным фронтом. В последние годы сближение происходит все быстрее. История ниточки Национального фронта в семье, точнее ниточек, весьма запутана, и есть смысл распутать ее. Церковь Единения всегда питала слабость к традиционалистам и христианским интегристам. Для французских монистов единение всемирного христианства – не пустой лозунг, предназначенный лишь для оправдания религиозности их демарша. Это одновременно цель и средство. Царство Божие на земле родится из этого союза, и только этот союз сможет дать победу в сражении с коммунизмом. И логично, что семья не вступает в альянс с французскими новыми правыми Алена де Бенуа, которых считает атеистами. Расклейщики плакатов. В 70-х годах Анри Бланшар и его помощники сближаются с христианскими антикоммунистами. Эфемерный комитет «Бог и демократия», созданный во Франции в 1976 году для празднования 200-летия Соединенных Штатов, все еще помнит о банкете в отеле «Лютес» в Париже, по этому поводу уже вербует сторонников в этих кругах. В конце 80-го года Пьер Сейрак и Мишель Кларек, вице-президент Церкви Единения, спешно организуют ассоциацию, не заявляя о ней в префектуре полиции, и называют ее «Сопротивление и солидарность». Впервые во Франции монистские активисты выходят на улицы и раздают антикоммунистические листовки. Кроме того, «Сопротивление и солидарность» систематически встречается с организациями и группками, которые могли бы присоединиться к организации антисоветских кампаний. Многие из них относятся к интегристам. Именно в это время налаживаются первые контакты с комитетами «Христианство. Солидарность», которые хотели бы начать во Франции национальное и христианское контрнаступление. Их руководитель пока еще малоизвестен. Его зовут Бернар Антони. Под псевдонимом Ромена Мари он руководит НЦНК в районе Средних Пиренеев. Деятельность комитетов христианства «Солидарность» не часто освещается большой прессой, однако она весьма многообразна. Паломничество, конференции и ежегодный день французской дружбы, целью которого является объединение разрозненных, часто антагонистических движений крайне правых. Вскоре в христианских зонах Ливана появятся лагеря отдыха для активистов. Победа Франсуа Миттерана и приход коммунистов в правительство прямое благословение для крайне правых фундаменталистов.